61. Март 30. Кто же может поручиться за то, что течение событий не изменится спешно? И кто знает скрытые пружины мировых явлений? И кому ведомы тайны космических лучей? Лучше стремиться понять, что хочет сказать учитель на чуткое ухо. Пространство звучит зовом часа. На ноте пространства разыгрывается симфония жизни. Умеющий слышать, умеет и знать. Умейте улавливать голос пространства. Он звучит всегда по-разному. Если недослышит человек, все живое слышит и повинуется. Даже травы растут в созвучии с лучами пространства. Даже животные чуют их, хотя и не осознают. Но человек может желать их осознания, ибо путь человека определяется лучами сфер дальних миров, ибо он носитель кристаллов энергии световых лучей, отложенных в его микрокосме. Истинно носителем света, но не тьмы, является человек. Шире и глубже осознавайте сокровенную, несказуемую сущность свою.